17 июня. Сегодня я совершила ужасную глупость. Начала обыскивать дом в поисках утопленника. Просто чтобы убедить себя в том, что его не существует. Ничего не нашла. И от этого испугалась еще больше. Вдруг он где-то спрятан и дожидается Хью. Даже Айрис заметила, что со мной творится что-то непонятное. Я не осмелилась спросить у нее. Знаю, что духи умеют подсказывать, где искать. Но именно этого я и боюсь. Мне и так тошно. 19 июня. Хью очень занят. У них ожидается большой аукцион, поэтому мы не увидимся на этой неделе. Никто не собирается умирать. Я просто должна выбросить все это из головы. 28 июня. Хью опять пьет у нас чай. И Филли рядом. Он заехал за мной, и Айрис пригласила его, прежде чем я успела остановить ее. Мы пили чай на террасе. Ха рассказывала о каком-то русском, который рисовал только цветные квадраты. Ф сидит тихо, но ловит каждое его слово. 12 июля. Ха завел разговор о деньгах. Говорит, что у него за душой ни гроша. Он тратит жалование еще до того, как его получает. Я уверена, что он готовит почву для предложения. Я, как могу, стараюсь подвести его к этому разговору, но пока безуспешно. Но уверена, что он все-таки решится. 16 июля. Нет, не решился. 19 июля. Чудесный день. Мы долго гуляли с Ха, а потом легли на траву, наконец предались страсти. Мы целовались, и он накрывал меня своим телом. Я чувствовала, как сквозь него в меня проникает солнечное тепло. Я словно побывала на небесах. Он снял с меня платье, и я подумала, что мы займемся любовью. Мне было все равно, увидит нас кто-нибудь или нет. Я хотела его. Но тут кто-то кликнул собаку. И Ха смутился и начал извиняться за свою поспешность. Лучше бы он этого не делал. 25 июля. Сегодня Ха сделал мне предложение. Я так счастлива. Безумно. Хорошо бы держать нашу помолвку в тайне. Позже. Я заперла рукопись в кабинете. Я больше никогда не стану читать ее и даже думать о ней. 28 июля. Сегодня сказала Айрис. Я не хотела так скоро признаваться, но так получилось. Так что, когда Филли вернулась домой, мне пришлось сказать и ей. Она говорила все, что полагается в таких случаях, но я чувствовала, что это не от души. 8 августа. Ха у нас опять, и Ф дома. Мы пили чай в беседке, а потом он предложил нам поиграть в теннис. Я сказала, что не помню, где сетка. Но Филли побежала в дом и отыскала ее где-то на чердаке. Если я скажу что-нибудь, он подумает, что я просто ревную. Я должна рассказать ему ту историю и как она меня мучает. Но тогда ему захочется прочитать ее. И может так случиться. Я больше не должна думать об этом. 12 августа. Наконец мы с Ха вдвоем. Он спросил, не случилось ли чего со мной. Но я сказала, что ничего страшного, просто болит голова. И это была моя ошибка, потому что он заставил меня вернуться домой. Я все время думаю о том, что он уже не кажется таким влюбленным, как месяц назад. Впрочем, учитывая мое состояние, трудно сказать, в ком дело, в нем или во мне. Я уверена, что он любит меня. Я больше не буду читать ту сказку. 20 августа. Филли ведет себя очень странно. Я постоянно наблюдаю за ней. Я имею в виду, когда рядом Ха. Просто не могу удержаться. Иногда мне кажется, что я сойду с ума. 25 августа. Почти не спала. Ха опять очень занят на работе. Вновь пыталась поговорить с ним о сказке, но не смогла. 10 сентября. Очень душно. Ха засиделся допоздна, мы играли в скрабл. Я мысленно пыталась отправить Филли спать, но она все сидела, хотя у меня самой глаза слипались. Мы все играли и играли, пока Ха не спохватился, что опоздал на последний поезд. Он просил, чтобы мы не хлопотали насчет комнаты для него, сказал, что переночует на кушетке в библиотеке. Я хотела проводить его вниз, но он попрощался со мной на лестничной площадке перед комнатой Филли. Я была слишком взвинчена, чтобы уснуть. Все ворочалось в постели, пока, отчаявшись, не подошла к окну. Луна была такая яркая, и я подумала, что сейчас спущусь к нему в библиотеку и приглашу прогуляться. Дверь в комнату Филли была закрыта, и было очень тихо. Подойдя к кабинету, я расслышала шум, напоминающий скрип или скрежет, и доносился он сверху. На цыпочках я прокралась на чердак, и там застала их на старой кровати Летти. Их обнаженные влажные тела переливались в лунном свете. Он лежал, растянувшись на кровати, а она была сверху, словно наездница, упиралась руками в его плечи, накрывая его лицо своими волосами. Я не могла ни двинуться с места, ни отвести взгляд. И тут ее тело выгнулось, содрогнулось. Она откинула голову и посмотрела прямо на меня. Нижняя часть этой страницы и все остальные страницы дневника были вырваны. Я читал дневник при свете фонарика, сидя на кровати Энн, и в подсознании все мелькало выцветшее теннисное платье. Я никак не мог поверить в то, что моя мать и женщина на чердаке одно и то же лицо. И все же финальная сцена оставила во мне кошмарное ощущение того, что я оказался свидетелем собственного зачатия.